«Отражать разрушает яйцевидные зародыши или только отклоняет?» – спросила Ивас. И Джексону показалось, что в его голосе прозвучала некоторая надменность. «Отклоняет», – ответил он, и тут до него дошла суть вопроса. «Так значит, он может работать в режиме разрушения, и мы можем уничтожить все, что летит нам навстречу? Какая отличная мысль! И на Нират упадет гораздо меньше нитей. Это поможет убедить старика Бергамона, что все, чем мы здесь занимаемся, не пустая трата времени». «Режим разрушения может быть включен с капитанского или пилотского пульта. Вызови программу управления защитой и замени «Откл» на «Разр». «Слушаю и повинуюсь», – откликнулся Джексон. Чувствуя, как забилось сердце, он скользнул в пилотское кресло и включил пульт. «Изменение в программе сделано», – отрапортовал он. Потом, на миг задержав пальцы над клавишей, «Вот», – воскликнул. «Готово!» Следующие же мгновения несущиеся на них сфероиды стали взрываться и исчезать. Посредине образовалось свободное пространство, так что стала ясно видна ширина и глубина потока. «Включи экран заднего обзора, Джексон», – подсказала Ивас, «и вы увидите, насколько эффективен режим уничтожения». В потоке нити зияла широкая брешь. «Здорово! Просто здорово!» – воскликнул Джексон. «Неплохо спалить нити в воздухе, но это еще лучше, гораздо лучше!» Он снова включил передний обзор и стал с огромным удовлетворением следить за распадающимися в прах нитями. Зеленые драконы перестали шипеть и радостно заурчали. «А можно уничтожать нити на большом расстоянии от Якогамы?» – спросил Фандарел. «Нет», – ответила Ивас, – «основная функция отражателя – отклонять потоки обычной космической пыли. Учитывая ширину, глубину и протяженность потока, это все равно, что пытаться остановить снег над горящей свечой». «Как же тогда ты намереваешься покончить с этой угрозой?» – настойчиво спросил Джексон. «Уничтожив ветер, который приносит этот снег Перну. Вы и сами могли бы об этом догадаться», – с легкой укоризной проговорила Ивас. «Эксцентричную траекторию блуждающей планеты придется значительно подправить, чтобы она не подходила так близко к Перну и таким образом не могла затягивать нити на его орбиту». «И как же мы сможем это сделать?» – осведомился Фандарел. «Узнаете по мере осуществления нашего плана. Все, что вы изучили до сих пор, каждое простое на вид упражнение, выполненное здесь или на Земле, направлено на подготовку к этой конечной цели». Никакие уговоры не могли принудить Айваса высказаться более определенно. «Нельзя начать бегать, не научившись ходить», – повторял он на каждый новый вопрос Фандарела или Джексона, Белтерака или Джейнсис. Наконец Джексон сдался и перешел к более насущным проблемам. «А на Буэнос-Айресе и Бахрейне тоже есть такие отражатели?» «Есть», – ответила Ивас. «Вот и отлично!» Джексон нетерпеливо потер руки. «Погоди, лорд Джексон», – остановил его Дженсис. «Ни одному тебе снимать все сливки. Я тоже хочу повоевать с нитями». «И я», – вставил ее дед. На его обычно невозмутимом лице играла восторженная улыбка. «Для молодой женщины, матери, это опасная затея», – предостерег Белтерак, ожидая, что Фандарел его поддержит. «Не думайте, что из-за этого я упущу такую возможность», – так воинственно заявила Дженси, что Белтерак от удивления смешался. «И скафандр как раз по мне, а ты, Белтерак, в него не влезешь». «Зато я влезу», – вставил до сих пор молчавший Эван. «Мне казалось, что на обоих кораблях работают системы жизнеобеспечения», – заметил Фандарел. «Я не ошибаюсь, Айвас?» «Нисколько, мастер Фандарел». «Стало быть, скафандры не понадобятся». «Зато понадобится знание компьютера, дедушка. А ты всегда предпочитаешь свалить работу на пульте на кого-нибудь другого?» Главный кузнец, величественно расправив плечи, выпрямился во весь свой богатырский рост. «Это не так уж сложно, несколько раз ткнуть в клавиши». Он вопросительно взглянул на Джексона. «Будет вам!» – вскинув руки, воскликнул Джексон, и от этого резкого движения едва не вылетел из кресла. «Я, как лорд-правитель, рангом выше вас всех, так что мне и решать. Мастер Фондарел по многим причинам заслужил подобной чести, и Дженсис тоже. Раз уж Беганта и Бирд доставили всех сюда, они смогут перенести вас на другие корабли. Тебе?» – он ткнул пальцем Белтерака. «Можно доверить переключение отражателя с режима отклонения на разрушение. А ты, — он указал на Фондарела, — произведешь пуск. Ты, Дженсис, изменишь программу работы отражателя, а Эван нажмет клавишу «Вход». Таким образом, вы все примите участие». «Должен отметить, — вставил Айвас, — что количество нитей, которые удастся уничтожить, даже задействовав отражатели всех трех кораблей, составит всего лишь 0,9%. Имеет ли смысл ваше путешествие? Зато всадникам уже не придется беспокоиться по поводу этих 0,9%, весело парировал Джексон. «Давайте же целесообразно используем этот полезный метод», нетерпеливо воскликнул Фондарел. «По-видимому, такая возможность принесет огромное моральное удовлетворение, намного превосходящее возможный риск и процент уничтожения», – подытожил Айвас. «Воистину огромное», – подтвердил Джексон. «Поможет поднять дух на новую высоту», – добавила Дженсис. «Подумай только, и я смогу принять в этом участие». «В том случае, — обращаясь к зеленым всадникам, — сказал Джексон, — если вы любезно согласитесь...» Слен и Лзан были настроены более чем любезно. Джексон заставил каждого еще раз повторить все шаги, необходимые для переключателя-отражателя на режим разрушения. Айвас настоял, чтобы путники захватили с собой аварийный запас кислорода. Воздуха на меньших кораблях было в обрез, и не стоило подвергать людей опасности кислородного голодания. Когда зеленые вместе с седоками отправились в путь, Джексон заметил, как непривычно тихо стало в рубке. «Джексон!» – раздался голос Айваса. «Какой груз может поднять зеленый дракон? Сегодня ноша превышает их собственный вес». «Дракон может поднять столько, сколько он считает возможным», пожал плечами Джексон. «Значит, дракон считает, что может нести предмет, независимо от того, сколько он весит в действительности, и как ему это удается?» «Не думаю, что кто-нибудь пытался навьючить на дракона слишком большой груз. Разве ты не говорил мне, что после извержения первые драконы переправляли грузы с посадочной площадки?» «Это правда. Но, как ты правильно отметил, им не позволяли переносить слишком большие тяжести. Шон О'Коннелл вообще возражал, чтобы драконов использовали для таких целей». «Почему?» «Этого мне никто не объяснил». Джексон усмехнулся. «Драконы обладают многими непостижимыми способностями». «Например», – вкрадчиво отметил Айвас, «всегда поспевать вовремя?» «Вот именно», — фыркнул всадник. «Как тебе удалось явиться столь своевременно?» Дженсис догадалась указать точное время. «Когда я передавал Руту картину рубки, то представил себе судовые часы». Джексон указал на циферблат, которые показывали на минуту меньше, чем проставленное в записке время. «Поэтому нет ничего удивительного, что мы прибыли вовремя», – рассмеялся он. «Скажи Айвасу, что я всегда знаю, где именно во времени нахожусь», – сказал Рут, и Джексон послушно передал машине его слова. «Чрезвычайно интересная способность. Только учти, Айваз, это только для твоих ушей. Ты же знаешь, Джексон, у данной системы нет ушей. Их разговор прервало триумфальное возвращение двух команд, причем у зеленых драконов был такой же довольный вид, как и у их седоков. Когда поток нити прекратится, сказала Айваз, кому-нибудь придется вернуться на другие корабли, чтобы снова изменить режим отражателей. Мощность солнечных батарей ограничена. Предложение было единодушно принято. К этому времени Айваз успел получить все необходимые данные, а поток нити превратился в скудные ручейки. Вскоре зеленые всадники вместе со своими командами отправились обратно, чтобы переключить отражатели. «Скажи, Айваз», – спросил мастер Фондарел, когда все снова собрались в рубке Якогамы. «Напер не знает о наших полетах на другие корабли». «Сегодня дежурит мастер Робинтон, он одобрил наши действия». Фондарел кашлянул. «А никто из учеников не слышал ваш разговор?» В тот момент в комнате был только мастер Робинтон. «А что?» «Ну, на его благоразумие можно положиться. Следует со всех сторон обсудить интересные возможности Якогамы, о которых мы сегодня узнали, прежде чем их обнародовать», — сказал Фондарел. «До чего, оказывается, захватывающая штука уничтожать нити?» «Разве это не поможет развеять сомнения относительно нашего проекта?» — спросила Дженсис. «Как раз это и следует обсудить», — ответил Фондарел. Джексон с Рутом распрощались и отбыли. «Интересно, станет ли он странствовать во времени по пути в Руат?» — мелькнула у Дженсис мимолетная мысль, когда она вместе с другими кузнецами возвращалась в машинный отсек к своим прерванным делам.